Это я мог сделать, потому что писал при закрытой двери, только для себя и для идеального читателя. Мой собственный ментальный вариант, да, редко бывает так колюч, как его реальный прототип. В моих дневных грезах она обычно аплодирует и с горящими глазами просит меня писать дальше. Один из самых памятных сеансов случился в номере на четвертом этаже отеля «Элиот» в Бостоне. Я сижу за столом у окна и описываю вскрытие неземной твари, вроде летучей мыши, а подо мной пылает бостонский марафон, а на крыше взрываются надписи «Грязная вода». Подо мной на улицах тысячи людей, но со мной в комнате ни одного кайфоломщика, который мог бы начать нудить, что вот это я написал о копах неправильно, и что в Западной Пенсильвании так не делают и вообще. Этот роман под названием «Из Бьюика 8» был отложен в стол с конца мая 1999 года, когда был закончен первый черновой вариант. Работа над ним была прервана по независящим от меня обстоятельствам, но я надеюсь в конце концов провести пару недель в Западной Пенсильвании, где мне дано условное разрешение поездить с полицией штата. Условие, которое мне кажется вполне разумным, состоит в том, что я не выставлю их маньяками, злодеями или идиотами. Когда я это сделаю, то смогу выправить самые вопиющие из своих ошибок и добавить некоторые подкупающие реальные детали. Но не слишком много. Исследование – это предыстория, а ключевое слово – приставка «пред». Это было раньше, а я сейчас рассказываю историю про Бьюик-8. И это история о монстрах и тайнах, а не о полицейской процедуре штата Пенсильвания. Чего я ищу? Это капельки достоверности, как щепотки пряностей, которые добавляешь в хорошие спагетти, чтобы придать им законченность. Чувство реальности важно в любом беллетристическом произведении, но я считаю, что особо оно важно там, где речь идет о явлениях аномальных и паранормальных. Кроме того, множество деталей, только в предположении, что они верны, может вызвать поток писем от мелкотравчатых читателей, у которых явно цель жизни сообщить автору, что он все перепутал. У этих писем неизменно ликующий тон. Если вы отступаете от правила «пиши о том, что знаешь», исследование становится необходимым, и оно может существенно обогатить ваше произведение. Только не допускайте, чтобы хвост начал вилять собакой. Помните, что вы пишете роман, а не научно-исследовательскую работу. Действие на первом месте. Думаю, с этим согласились бы даже Джеймс Мичнер и Артур Хейли. 14. Меня часто спрашивают, может ли, по моему мнению, начинающий автор получить пользу от курсов и семинаров. Те, кто об этом спрашивает, чаще всего ищут магическую пулю, или секретный ингредиент, или волшебное перо Дамбо, а ничего из этого в классах и коридорах не найдешь, как бы ни заманивали проспекты. Я лично сомневаюсь в действенности курсов для писателей, но я и не против них. В прекрасном трагикомическом романе Т. Корагесана Бойла «Восток есть Восток» есть описание писательской колонии в лесу, которая поразила меня совершенством, достойным волшебной сказки. У каждого временного обитателя есть собственный коттеджик, где ему полагается проводить день за писанием. В полдень официант из главного здания приносит этим растущим Хемингуэем и Кезер завтрак и ставит перед крыльцом. Ставит очень тихо, чтобы не нарушить творческого транса обитателя коттеджа. В каждом коттедже есть комната для письма. В другой комнате стоит кровать для необходимой послеполуденной дремы или для освежающих упражнений с кем-нибудь из других гостей колонии. Вечером все члены колонии собираются в главном здании на ужин и на увлекательный разговор с постоянно живущими в колонии писателями. Потом возле поющего камина в гостиной жарится мясо, трещит попкорн, пьется вино, и тогда читаются и разбираются написанные гостями произведения. Для меня это просто сказочная среда для писателя. Особенно мне нравится, что завтрак тебе приносят к коттеджу и ставят бесшумно, как кладут четвертак ребенку под подушку. Мне это кажется заманчивым, потому что очень не похоже на мой собственный опыт, когда поток творчества в любой момент может быть прерван сообщением жены, что унитаз засорился, и не могу ли я его прочистить. Или звонком, что я подвергаю себя опасности пропустить прием у дантиста. В такие моменты я уверен, что все писатели, независимо от класса и уровня успеха, испытывают одно и то же чувство. Господи, попасть бы в нормальную обстановку с понимающими людьми, и тогда бы я точно смог написать свой шедевр. Правду сказать, я обнаружил, что такие прерывания и отвлечения совсем не так мешают ходу работы, а иногда даже и помогают. В конце концов, раковина творит жемчужины из соринки под мантией, а не на семинарах по созданию жемчуга с участием других раковин. Чем большая работа намечена на день, чем больше она «я должен» вместо «я хочу», тем более она становится проблематичной. Одна из самых серьезных проблем идеальной мастерской писателя та, что «я должен» становится правилом. В конечном счете вы сюда прибыли не гулять одиноко, впитывая красоту лесов и величие гор. Вам полагается писать, черт вас побери, хотя бы чтобы вашим коллегам было что обсуждать, жаря себе шашлык у камина. А когда проверить, что ребенок добрался до летнего спортивного лагеря, ничуть не менее важно, чем ваша текущая работа, это заставляет работать. А кстати, что насчет этих критиков? Насколько ценно для вас их мнение? Как подсказывает мой опыт, простите, не очень. Они часто до противности обтекаемы. «Мне нравится ощущение от вещи Питера», — скажет кто-то. И пойдет. «У меня какое-то чувство, я не могу передать. В общем, вы понимаете, трудно описать». Вот еще побрякушки с писательских семинаров. «Я чувствую, что тон этой вещи такой, как...» «Ну, понимаете, образ Полли кажется довольно стереотипным. Мне понравился образный ряд, потому что я более или менее ясно вижу, что он хочет сказать». А все остальные, вместо того, чтобы понести по кочкам этих бормочущих идиотов, сидят вокруг огня, кивая, улыбаясь и с серьезно вдумчивым видом. А учителя и постоянно живущие в колонии писатели кивают, улыбаются и сидят с серьезно вдумчивым видом вместе с ними.